о чтении божественных писаний. Невозможно, невозможно спастись никому, кто не упражняется постоянно в духовном чтении. Но и то еще хорошо, если мы, пользуясь непрестанно этим врачеством, успеем спастись когда-нибудь. Если же, получая каждый день раны, мы не будем пользоваться никаким врачеством, то какая нам надежда на спасение? Не видишь ли, как медных, золотых и серебряных дел мастера или занимающиеся каким бы то ни было ремеслом, берегут в целости все орудия своего ремесла, и хотя бы принуждал голод или угнетала бедность, лучше решаются потерпеть все, нежели продать для своего пропитания какое-нибудь из орудий своего ремесла. Многие часто решались скорее войти в долги, чтобы прокормить дом и детей, нежели продать даже малейшее из орудий своего ремесла. И весьма справедливо. Они знают, что когда проданы будут орудия, то все мастерство будет для них бесполезно и уничтожится всякая возможность благоприобретения. А когда орудия целы, то, упражняясь постоянно в своем ремесле, они могут со временем уплатить сделанные займы. Если же поспешат продать их другим, то уже не будут в состоянии найти где-нибудь облегчение своей нищеты и голода. Так и мы должны настраивать себя. Как для них орудиями ремесла служат молот, наковальня и клещи, так и для нас орудиями нашего искусства служат апостольские и пророческие книги и все Писание, богодухновенное и полезное. И как они теми орудиями обделывают всякие сосуды, за какие не возьмутся, так и мы этими пособиями устрояем душу нашу, исправляем расстроившуюся, обновляем обветшавшую. Притом они показывают свое искусство не более как в устройстве внешнего вида вещей, ибо не могут изменить вещества сосудов, не сделать серебра золотом, но только изменяют формы их. А ты не так. Ты можешь сделать больше их. Взяв деревянный сосуд, можешь когда-нибудь сделать его золотым. Свидетель этому Павел, который говорит так: «В большом доме есть сосуды, и не только золотые и серебряные, но и деревянные и глиняные, и одни в почетном, а другие в низком употреблении. Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело». Итак, не будем пренебрегать приобретением священных книг, чтобы нам не получить смертельных ран. Не будем зарывать золото в землю, но станем собирать себе сокровища духовных книг. Золото, когда умножается, тогда особенно и вредит приобретшим его. А эти книги приносят великую пользу имеющим их у себя. Как хранящееся где-нибудь царское оружие, хотя бы и никто не пользовался им, доставляет великую защиту живущим в том месте, потому что ни разбойники, ни подкапыватели стен ни другие какие-либо злодеи не осмеливаются напасть на этот дом. Так, где есть духовные книги, оттуда прогоняется всякая сила дьявольская, и живущим там бывает великое назидание в добродетели. Даже один вид таких книг делает нас более воздержанными от греха. Если мы и дерзаем на что-нибудь запрещенное и сделаем себя нечистыми, то, возвратившись домой и взглянув на эти книги, мы более осуждаем себя в совести и делаемся менее склонными к повторению тех же грехов. А если, напротив, будем жить благочестиво, то получим оттуда еще большую пользу. Как только кто касается Евангелия, то тотчас благоустрояет ум свой, и при одном только взгляде на него отрешается от всего житейского. Если же присоединится и внимательное чтение, то душа, как бы вступая в таинственное святилище, очищается и делается лучшею, так как с нею беседует Бог через эти писания. А что скажут, если мы не понимаем содержащегося в них? Даже если ты и не понимаешь содержащегося в них, от самого чтения бывает великое освящение. Впрочем, невозможно, чтобы ты одинаково не понимал всего. Благодать Духа для того именно и устроила, что эти книги сложили мытари, рыбари, скинотворцы, пастыри овец и коз, люди простые и неученые, чтобы никто из простых людей не мог прибегать к такой отговорке, чтобы всем было удобопонятно то, что говорится, чтобы и ремесленник, и слуга, и вдовая женщина, и необразованнейший из всех людей получали пользу и назидание от слушания. Ибо не для суетной славы, как внешние мудрецы, но для спасения слушателей сложили все это те, которые вначале удостоились благодати Духа.